Владелец его, надо думать, предпочитал уединение, иначе вряд ли выбрал бы для себя столь отдаленное, малолюдное местечко. И, судя по отделке и добротности дома, отнюдь не бедствовал. Если бы кому-либо вздумалось перелезть через высокий кирпичный забор, пройти по неширокой песчаной дорожке, разминуться с двумя обитавшими во дворе злобными овчарками и заглянуть в одно из убранных решетками окон, то смог бы увидеть сидящего за столом хозяина этих владений. И наверняка подивился бы, что выглядит он удручающе невзрачно. Маленький, толстенький, лысоватый человек в затрапезной майке на волосатом теле, в просторных мятых штанах и тапочках на босу ногу. Не меньше поразило бы случайного наблюдателя еда на столе. Большая тарелка салата из крупно нарезанных огурцов, помидоров, репчатого лука, обильно политых растительным маслом. Другая тарелка с неочищенными, дымящимися коричневыми картофелинами, раскромсанная селедка на третьей тарелке. Здесь же наполовину уже опорожненная бутылка русской столичной рядом с допотопным граненым стаканом. Был еще один повод удивиться. Напротив хозяина сидел гость, скуластый парень с жестким ежиком глянцево-черных волос. Однако не было на столе положенного второго стакана и второго прибора тоже. Хозяин ел и пил в одиночестве и делал это с завидным удовольствием, ахая и ухая, шумно дуя на обожженные кончики пальцев, очищал картофелину от кожуры, разламывал пополам, круто солил и совал в широко раскрытую золотозубую пасть. Мученически прикрывал глаза и утробно мычал, дожидаясь, когда чуть поутихнет пожар во рту. Забрасывал его несколькими полными ложками салата, с наслаждением чавкал. Затем, плотоядно щурясь, вгрызался, всасывался в селедочную мякоть, ловко извлекал короткими толстыми пальцами изо рта тонкие белые косточки. Вершиной праздника чревоугодия являлась водочная процедура. Вот пил он действительно красиво. Наполнял стакан ровно на четверть, плавно, изящно, даром что дешевая граненая стекляшка, подносил к зарумянившемуся лицу и одним махом все сразу опрокидывал в себя. Не глотал. Жидкость, казалось, сама без его вмешательства стекала прямо в пищевод. Со стуком возвращал посудину на стол, восхищенно качал головой и произносил одно только слово — «Хорошо!». Несколько секунд оставался недвижимым, томно прикрыв серые глазки белесыми ресницами, словно прислушивался к происходящему внутри него. Потом приступал к следующему заходу. Молодой мужчина на другом конце стола сидел, если позволительно так выразиться, по стойке смирно, выпрямив спину с опущенными, прижатыми к телу руками. И, не отрываясь, глядел на негостеприимного хозяина преданным взором исправного служаки. Лишь когда хозяин вливал в себя очередную порцию водки,